как мы ездили смотреть конец света. Написано Дауни Морнингсайд, 11 лет. Что я делала в день основателей на праздник? Ну вот, папа сказал, что мы поедем на пикник. Ну, мама сказала, куда это? А я сказала, хочу поехать в пони-парк, покататься на пони. Но папа сказал, мы едем на край света. А мама сказала, о, Господи. И папа сказал, послушай, Таня, ребенку пора увидеть, что и как. И мама сказала, ну нет. Ей вдруг втемяшилось в голову, что в экзотическом саду огней Джонсона в это время года очень здорово. Моя мама любит экзотический сад огней, который в люксе, между 12-й стрит и рекой. И мне там нравится тоже, особенно когда дают картофельные палочки. И ими можно кормить маленьких белых брундучков, которые подходят прямо к столику. Для белых брундучков есть особое слово – альбинос. Долорита Хансикл говорит, брундучки предсказывают судьбу, если их поймать. Но мне ни разу не удалось. Она говорит, брундучок ей предсказал, что когда вырастет, она будет знаменитой балериной, а потом, всеми забытая, умрет от истощения в одном пражском пансионе. В общем, папа приготовил картофельный салат. Вот рецепт. Картофельный салат моего папы готовится из мелкого молодого картофеля, который он варит, потом теплый поливает своим секретным соусом, то есть майонезом, перемешанным со сметаной и маленькой луковицей, порезанной на дольки, которые он обжаривает в свином жире со шкварками. Когда все это остывает, получается лучший в мире картофельный салат, несравнимый с картофельным салатом, который дают в школе и который похож на белую блевотину. Мы сделали остановку у магазина, купили фрукты, кока-колу и картофельные палочки. Положили все это в коробку, а коробку засунули в багажник и сами сели в машину. С мамой, папой и моей маленькой сестренке. И вот мы уже едем. Там, где наш дом, когда мы уезжали, было утро, и мы выехали на автостраду и поехали через мост по сумеркам, а вскоре стало совсем темно. Я люблю ездить в темноте. Я сижу сзади и пою всякие песенки. Сля-ля-ля. А папе приходится говорить. Да, Дауни, дорогая, нельзя ли потише? Но я все равно продолжаю свои ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Автострада была закрыта на ремонт, и нам пришлось ехать по стрелкам, и там было написано «Объезд». Мама заставила папу запереть дверцу, и меня тоже. А пока мы ехали, становилось все темнее. Вот что я видела из окна, когда мы ехали через центр города. Я видела бородатого человека, который выбежал на дорогу, когда мы остановились на красной, и стал тереть грязной тряпкой наши окна. Он подмигнул мне в мое окно, а глаза у него были старые. И когда он отошел от машины, мама с папой заспорили, кто это был, и к удаче или к несчастью он появился. Но они вовсе не ссорились. Мы встретили еще много надписей со словом «объезд», и все они были желтые. На одной улице самые красивые мужчины на свете посылали нам воздушные поцелуи и пели песни. А на другой улице я видела женщину в синем свете фонаря, которая держалась за щеку, а все лицо у нее было в крови. А на третьей улице не было никого, кроме кошек. Сестренка стала говорить «Аи, аи», что означает «смотри». А еще она сказала «Кися». Ее зовут Мелисент, но я называю ее «Дейзи Дейзи». Это мой секрет. Так называется песенка, в которой говорится «Дейзи, Дейзи, дай мне скорее ответ, я схожу с ума от любви». Наконец мы выехали из города и оказались среди холмов. А вдоль дороги, в отдалении, стояли дома, больше похожие на дворцы. Мой папа родился в одном из этих домов, и они с мамой ссорились из-за денег, про которые он сказал «Я от них отрекся, чтобы быть с тобой». А она сказала «Ага, так значит, ты опять об этом вспомнил, да?» Я смотрела на дома и спросила папу, в каком из них живет бабушка. Он ответил, что не знает, и это была неправда. Не понимаю, зачем взрослые столько врут? Почему они вечно говорят «я скажу тебе позже» или «я подумаю», а сами имеют в виду просто «нет» или «я тебе этого не скажу, даже когда вырастешь». Во дворе одного дома люди танцевали в саду, а потом дорога начала петлять, и папа вез нас через сельскую местность дальше в темноту. «Смотри», — сказала мама. Белый олень выбежал на дорогу, за ним бежали люди. Мой папа сказал, вечно от них одни неприятности, от этих оленей. Прямо какие-то крысы с рогами. И еще он сказал, что хуже всего, когда олень при столкновении разбивает стекло и попадает копытом в машину, и что у него был друг, который умер после того, как олень ударил его своим острым копытом через стекло. А мама сказала: «О боже, нам-то зачем это знать?» А папа сказал: «Но, Таня, это ведь случилось на самом деле?» А мама сказала: «Ты действительно неисправим». Я хотела спросить, кто были все те люди, что бежали за оленем, но вместо этого начала петь свою песенку с ля-ля-ля. Папа сказал: «Хватит уже». А мама сказала: «Ради бога, девочке нужно самовыражаться». И папа сказал: «Бьюсь об заклад, ты и фольгу любишь жевать». А мама сказала: «Что это он имеет в виду?» А папа сказал: «Ничего». А я спросила: «Нам еще долго?» С одной стороны дороги жгли костры, и там были груды костей. Мы остановились возле холма. «Край света как раз с той стороны», — сказал папа. Я спросила, на что это похоже. Мы припарковались на парковке и вышли из машины. Мама взяла на ручки Дейзи, а папа — корзину для пикника. Мы поднялись на холм, который освещали горевшие вдоль тропинки свечи, и ко мне вышел единорог. Он был белый, как снег, и ткнулся в меня носом. Я спросила папу, можно ли дать ему яблоко, и он сказал, что у него наверняка полно блох, а мама сказала, что нет. А единорог в это время хлестал себя хвостом. Быстро-быстро. Я протянула ему яблоко, и он посмотрел на меня большими серебряными глазами, а потом фыркнул вот так. Хрмф! И убежал за холм. Крошка Дейзи сказала: «Ай, ай!» Вот как выглядит край света. Лучшее место на земле. Там есть дыра в земле, которая похожа на очень большую широкую нору, и из нее выходят красивые люди, держа в руках палки и горящие симотары. У них длинные золотистые волосы, они похожи на принцесс, только диких. У некоторых есть крылья, а у некоторых нету. А в небе там тоже дыра, и из этой дыры тоже что-нибудь да появляется, например, мужчины с кошачьими головами, и змеи, сделанные из чего-то похожего на гель с блестками, каким я мазала волосы на Хэллоуин. А еще я видела что-то вроде большой старой мухи, которая громко жужжала, опускаясь с неба. И таких мух было очень много. Столько же, сколько звезд. И они не двигаются, просто висят на небе и ничего не делают. Я спросила папу, почему они не двигаются. И он сказал, что они двигаются, только очень-очень медленно. Но я так не думаю. Мы поставили столик для пикника. Папа сказал, самое лучшее, что есть на краю света, это то, что здесь нет ни ос, ни комаров. А мама сказала, что в саду огней Джонсона ос тоже очень мало. А я сказала, что ос и комаров очень мало и в пони-парке, но зато там пони, на которых можно покататься. И папа сказал, что привез нас сюда, чтобы мы хорошенько отдохнули. Я сказала, что хочу пойти за холм. Вдруг я снова увижу единорога. А мама и папа сказали, не уходи слишком далеко. За соседним столиком сидели люди в масках, и мы с Дейзи пошли на них поглядеть. Они пели «С днем рождения» огромной толстой леди, на которой не было ничего, кроме большой забавной шляпы. А грудь у нее свисала до самого живота. Я хотела посмотреть, как она станет задувать свечи на торте, но торта у них не было. «А как же вы будете загадывать желания?» — спросила я. Она сказала, что у нее больше нет желаний, она слишком старая. Я сказала, что на мой прошлый день рождения, когда я сразу задула все свечки, я очень долго думала, чего пожелать. И сначала хотела пожелать, чтобы мама и папа больше не ссорились по ночам, а потом все-таки пожелала шотландского пони, но мне его так и не подарили. Леди подхватила меня, крепко обняла и сказала, что я очень миленькая. И она так бы меня и съела, прямо в платье и с хвостиками, всю как есть. От нее пахло сладким сухим молоком. Тогда Дейзи как заревет, и леди опустила меня на землю. Я кричала и звала единорога, но больше его не видела. Иногда мне казалось, я слышу звук трубы, а иногда я думала, что это просто шумит в ушах. Потом мы вернулись к нашему столику. «А что же там дальше?» «Там, за краем света», — спросила я у папы. «Ничего», — ответил он, — «совсем ничего. Поэтому он и называется «Край света». А потом Дейзи вырвала прямо на папины ботинки, и мы их вытирали. Я села за стол. Мы ели картофельный салат, рецепт я еще раньше написала. «Попробуйте, правда вкусно». И пили апельсиновый сок, и ели картофельные палочки и яйца, и сэндвичи с крес-салатом, и выпили нашу кока-колу. Потом мама что-то сказала папе, я не слышала, и он ударил ее по лицу, и она заплакала. Папа велел мне взять Дейзи и погулять с ней, потому что им надо поговорить. Я взяла Дейзи и сказала: «Пойдем, Дейзи, пойдем со мной, Звоночек, потому что она тоже плакала. А я уже слишком взрослая, чтобы плакать. Мне не было слышно, что они говорили. Я смотрела на человека с лицом кошки и старалась понять, правда ли, что он очень-очень медленно движется. И еще я услышала, как в моей голове дудит труба. Ту-ру-ру. Мы сели у камня, и я стала петь для Дейзи ля-ля-ля под звуки трубы в моей голове. Ту-ру-ру. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом мама и папа подошли к нам и сказали, что мы едем домой. Но вечер был и правда очень хороший. Мамины глаза были совсем красные, и у нее был забавный вид, прямо как у леди в телевизоре. Дейзи сказала «уа». Я ей сказала «да». Это то же самое, что «уа». Мы сели обратно в машину. По дороге домой никто ничего не говорил, а сестренка спала. На обочине мы видели мертвое животное, которое кто-то сбил машиной. Папа сказал, это белый олень, а я подумала, что это единорог, но мама сказала, единорогов не убивают, а я думаю, она меня снова обманывает, как это делают все взрослые. Когда мы приехали в сумерки, я спросила, если рассказать кому-то о своем желании, оно правда уже не сбудется? «О каком желании?» — спросил папа. «Ну, о том, какое на день рождения загадывают, когда свечи задувают». Он сказал, «желания никогда не сбываются». Независимо от того, говоришь ты о них или нет. «Желание», — сказал он, — «разве можно в это верить?» Я спросила маму, и она сказала, «что бы твой папа ни говорил, ты его слушай». И сказала это холодным тоном, каким всегда говорит, когда хочет меня отослать, называя при этом полным именем. Потом я тоже заснула, а когда мы приехали домой, было утро, и я больше не хочу ехать на край света. И прежде чем выйти из машины, пока мама относила Дейзи в дом, я крепко зажмурила глаза, чтобы совсем ничего не видеть, и пожелала. Я пожелала, чтобы мы поехали в пони-парк. Я пожелала, чтобы мы больше никогда никуда не ездили. И я пожелала стать кем-нибудь еще. Пожелала.